12 женщин. Элли. Часть первая. Вряд ли была в 80-х более сенсационная тема в литературоведении, чем роман Маяковского «Салли Джонс» и «Американская дочь Патрисия», которые неожиданно разрешили заявить о себе. Патрисия с сыном приехала тогда в Москву, и все поразились сходству красивой старой американки с отцом, грубой, резкой лепки ее торжественного лица. И темперамент отцовский, всю жизнь боролась за права женщин, и высокий рост при замечательной фигуре, и сильный голос. Я видел ее однажды, уже в начале нового века, на литературном приеме в российском консульстве в Нью-Йорке. Было полное чувство нереальности. Нереальнее, чем когда в Москву в 89-м году приезжала Берберова и выступала во Дворце культуры АЗЛК. Они с Бурлюком познакомились с Элли на приеме у Чорча, и вскоре, универсальный способ знакомства, оба сделали с нее наброски. Эти портреты сохранились. У Бурлюка обычная женщина, миловидная и волевая, у Маяковского мощный психологический портрет, огромные тревожные, безумные глаза. Он спросил, знает ли она его стихи. «На выступлениях никогда не была, но стихи знаю». Все красивые девушки так говорят. А когда я спрашиваю, какое стихотворение они читали, отвечают одно длинное и одно короткое. Коротких ваших я не знаю, только рекламные. Елизавета Петровна Зиберт родилась 13 октября 1904 года в Башкирии, в Давлеканове, где ее предки, немцы, менониты, приехавшие в Россию по призыву Екатерины, жили с конца XIX века. Переселились они туда из Крыма, где начался к тому времени земельный голод. Немецкое, более того, менонитское происхождение позволяет многое понять в характере Элли Джонс. Тут и пуританство, и упрямство, и скрытность. Тайну свою она при жизни открыла только дочери и двум мужьям. И до самой смерти, до 1985 года, не сделала ни одного публичного заявления об отце своего ребенка. И то, что она ни разу ни в чем Маяковского не упрекнула, сохранившиеся ее письма полны трогательной нежности. «И аборт она не сделала, от любви надо мосты строить и детей рожать». Эта ее фраза попала впоследствии в клопа, как тайный привет ей. «Мосты строить, потому что их первая совместная прогулка была на Бруклинский мост, который Маяковскому страстно нравился. Как в церковь идет помешавшийся верующий, как в скит удаляется строг и прост, так и я в вечерней сереющей мерище вхожу смиренный на Бруклинский мост». Здесь еле зудит, элевейторов зуд, и только по этому тихому зуду поймешь, поезда с дребезжанием ползут, как будто в буфет убирают посуду. По этой строфе строгого певучего амфибрахия, которому лесинг только вредит, видно, как его распереиначило. Стихи отличные, церковная метафора, судя по всему, навеяна разговорами все с той же Элли. В общем, пошла лирика, и не случайно в конце моста «Привет облаку», как в ухо впивается клещ. С клещами звезд огромное ухо. Колорит этого стихотворения, как почти всех американских текстов, сумеречный, печальный, несколько даже таинственный, как сама их любовь. Ну вот, а в 1922 году Елена Зиберт вышла замуж за Джорджа Джонса, служившего в благотворительной американской администрации помощи, АРА. И он ее вывез сначала в Лондон, а потом и в Нью-Йорк. В 1925 году брак фактически распался. Хотя благородный Джонс и дал дочери Элли свою фамилию, и в документах значился как ее отец. Вся родня Елизаветы Зиберт вскоре после ее отъезда тоже эмигрировала, перебралась в Канаду, бросив все сбережения. Их дом в Башкирии уцелел, там теперь ясли. Патрисия Джонс посетила его в 2010 году и сказала, трудно было найти ему лучшее применение. Менониты, они такие. Менониты щедрые, работящие, чудолюбивые. Я думаю иногда, что Элли Джонс была лучшей женщиной в его жизни. И если что их роднило, так это аскеза. Он ей сразу сказал «я женат» и попросил сходить с ним за подарками для жены. Дальше последовал штурм в лучших традициях Маяковского. Он заходил за Элли на ее квартиру, в записной книжке сохранился адрес. Денег не было, и в воспоминаниях Элли Джонс, которые ее дочь частично опубликовала в книжке «Маяковский на Манхэттене», мать наговорила 6 кассет о Маяковском, он назван самым бедным ее мужчиной. Из экономии питались в детском кафе на 5-й авеню, либо в армянских забегаловках. В гарлемских кабаре он, она и Бурлюк были единственными белыми. 8 августа еврейская газета «Фрайхайт» анонсировала его доклад в Central Opera House. Главный редактор «Фрайхайта» Шахно Эпштейн знал его еще по роста. Он посетил Москву в 1920 году и пришел знакомиться с Маяковским. Эпштейн был бундовец, в 1909 году бежавший из Вологодской ссылки за границу, сначала в Вену, потом в Америку. После февральской революции он вернулся, в июле 20-го участвовал в третьей конференции Евсекции, той самой, что провозгласила революционную Россию землей обетованной и боролась с сионизмом. В 21-м, как полагают многие, по заданию Коминтерна, Эпштейн вернулся в Штаты, возглавил тут коммунистическую газету «Фрайхайт» и проработал в ней до 29-го года. Впоследствии вошел в еврейский антифашистский комитет и спасся от гибели на Лубянке только тем, что умер в 1945 году своей смертью. В первых числах августа они встретились в доме на Пятой авеню и, естественно, вспомнили встречу в Роста. Да, это было время, золотое время. Голод, холод, но борьба кипела. Сколько плакатов я тогда сделал? Больше 1000. Ну, пройдемся. На Пятой авеню он стал читать Эпштейну себе любимому. Вот мы идем по богатейшей улице мира, а я в тоске, чувство, словно хожу по руинам. А вот в Москве действительно разруха, дома не восстановлены, дороги разбиты, но там бурлит жизнь. Да, мы отсталый народ, мы варвары, для нас каждая молотилка — событие. Но если бы нам хоть треть вашей цивилизации, какие чудеса мы показали бы, какую бы Америку открыли? Это удивительно перекликается со словами из последней работы Пастернака пьесы «Слепая красавица». «Там бы мы свой театр основали. Деньги, люди, связи нашлись бы. За самое трудное брались бы. Мы бы все осиливали, богатырствовали, гремели по всему свету». Поразительна вера Маяковского в то, что стоит России овладеть техникой, как она тут же перегонит Америку, потому что у нас все насыщено ломкой старья, а у вас... Самым ценным результатом этой беседы стало, однако, что он уловил темп Нью-Йорка, глухой, приглушенный. В другой редакции мемуаров Эпштейна Маяковский добавляет «Как вой голодных зверей». На следующий день его посетили писатель Майкл Голд и художник Гуго Геллерт. Геллерт нарисовал Маяковского, Маяковский Геллерта. Рисунок Маяковского и острее, и оригинальнее. Интервью появилось 9 августа в Центральном органе Демократической партии «Нью-Йорк Уолт». Нет, Нью-Йорк не современный город, Нью-Йорк не организован, небоскребы еще не создают индустриальной культуры. У вас есть метро, и телефоны, и радиоприемники, и масса всяких других чудес техники. Но вот я иду в кино и вижу многочисленную публику, наслаждающуюся такой глупой, пустой и сентиментальной картиной, рассказывающей какую-то любовную историю, что она была бы немедленно освистана в любой самой глухой деревушке Новой России». Откуда он это взял, интересно? Разве не всенародное обожание встретила Мэри Пикфорд, когда она в 27-м году посетила Москву, ДБ? Или возьмем ваши эти самые небоскребы. История не знала подобного. Но американские архитекторы только наполовину сознают, какое чудо они создали. Они рассыпают по небоскребам устаревшие и бесхитростные завитушки. Это все равно, что нацепить розовый бантик на экскаватор. Нью-Йорк — это недоразумение, а не продукт индустриального искусства. Мы в России давно покончили с выжатыми лимонами и обглоданными куриными косточками крохотного мерка либерально-мистической интеллигенции. Закон нового искусства — ничего лишнего. Я проверяю каждое слово и тот эффект, который хочу произвести в духе рекламы. В ней не должно быть лишних слов. Дальше его понесло. Нью-Йорк не имеет плана. Он не выражает никакой идеи. Его индустриальная система — дело случая. Как угодно, но сказать о Нью-Йорке, самом распланированном и рациональном из городов Земли, что он не имеет плана, может только человек, потерявшийся в нем. Но не уничтожает ли машина более тонкое очарование жизни? «Все, что легко может быть уничтожено, заслуживает этого», — рубит он. Нечто подобное сказал мне однажды в интервью один знаменитый олигарх. «Зачем поддерживать то, что не стоит само?» «Вся Россия под влиянием этих идей. Когда мой друг, летчик, летит со скоростью 100 миль в час, его мозг работает в 5 раз быстрее». Вот он, видимо, о Каменском, ДБ. Коммунистическая газета «Новый мир» опубликовала «Испанию», «Наш марш», отрывок из Владимира Ильича Ленина, «Правительская Америку, пресекаешь в экспрессном купе», и программу «Будущего вечера», доклад «Поэзия, живописи, театр в СССР» и анонсы стихов, отрывки из «Облака», «Хорошее отношение к лошадям», «Любил эту вещь», «Старался читать чаще», «Необычайное приключение» и так далее. Отдельным жанром анонсированы были сатиры, в том числе про заседавшиеся. В пятницу 14 августа 1925 года в Central Opera House собралось 3000 человек, и Маяковский их не разочаровал. Председательствовал главред «Нового мира» Радванский. Эпштейн сказал вступительное слово на русском идише, потом коротко выступил Бурлюк, сообщив, что в Нью-Йорк прикатил локомотив русской литературы. Он сумеет раскусить скорлупу американского ореха и показать миру солнце, сияющее в американской груди. Локомотив, раскусывающий скорлупу, в которой заключено солнце, крутая цепочка метафор в лучшем футуристическом духе. Маяковский говорил 2 часа и еще столько же читал. Речь его была по обыкновению увлекательна. В 1917 году вся соль земли русской, а стало быть и литература, сбежала за границу. Из Варшавы и Берлина неслись их предательские голоса. Посмотрим, как они будут жить, какая у них будет литература. Но революционная пролетарская Россия даже не заметила их отсутствия. Известный в свое время писатель-ученый господин Философов, оставшийся первое время после октября в России, был наряду с другими учеными зачислен в так называемый академический паёк. Вскоре, не стерпев пролетарского духа, сбежал он по ту сторону границы. Заметила ли новая Россия его отсутствие? Ничего подобного. В течение 1,5 лет ему продолжали выписывать академический паёк. Не знаю, откуда взял Маяковский эту историю, но если она о чем и свидетельствует, то уж никак не о способности молодой республики легко обходиться без Философова, а разве что о фантастической бесхозяйственности, которой эта республика отличалась как в первые, так и в последние годы своего существования. Автор этих строк хорошо помнит, как его однокурсника уже 1,5 года как призванного в армию прорабатывали на комсомольском собрании за неявку на субботник. Значит, это то, что любая советская организация легко обходилась без кого угодно? Да, наверное. Восторг аудитории был, понятно, не только очередным успехом Маяковского, но и проявлением ностальгии. «Нам кажется, что мы в России», — писала Фрайгайд. Единственный негативный отзыв о вечере опубликовал в «Русском голосе» 20 августа некий скромный слушатель Драйверт, которого оскорбил отзыв Маяковского о Есенине. Его спросили, как он относится к течению, которое представляет Есенин. Маяковский ответил, что единственное течение, которое представляет Есенин, — это истечение водки. Драйверт негодует, ведь Есенина и так уже отравили в Америке. Что же Маяковский добавляет? В его письме содержится и дежурный упрек в том, что революционный Маяковский мелок по сравнению с дореволюционным. Трагедия его в том, что он вне живой жизни, хоть и стремится к ней. Это сказано жестко и обидно до известной степени, повторяет упрек Шкловского насчет писания вдоль темы. Но ведь Маяковский, все, как мы старались показать выше, всегда был вне живой жизни, и что за доблесть быть в ней, в ее потоке? Просто революционному читателю это нравилось. Он сам был тогда вне жизни, и Маяковский с ним совпадал. А теперь ему и американскому эмигранту, и российскому пролетарию хотелось жизни, в том числе изящной, и психологизма хотелось, и быта. И Маяковский с его стерильностью уже казался ему двухмерным, плакатным. Хотя ничего не изменилось, и тема дореволюционного Маяковского ничуть не сложнее. Просто лояльность всегда кажется примитивной, но Драйверт этого прямо не формулирует, да и вряд ли осознает. 10 сентября вечер решили повторить, и зал был переполнен снова. На сей раз у нас есть довольно подробный пересказ его доклада корреспондентом Борисом Сельцовым, опубликованный все тем же нью-йоркским «Новым миром». Цитирую в сокращении. «Советская поэзия есть производительное искусство. Она остается поэзией, творчеством в истинном смысле, но советский поэт стремится стать лицом к лицу с рабочим. Он черпает вдохновение в создании новых, лучших форм социальной жизни. Первая задача искусства – найти свое место в мире. Второй тезис – искусство есть творчество. Сегодняшнего дня искусство не вечно. Оно должно отражать в себе чаяние момента, а не витать в небесах. Мещанство восстает. Этот тезис чужд мелкобуржуазному мировоззрению успокоившихся граждан, для которых искусство своего рода удобный диван. Каждый революционный поэт должен, третий тезис, связать себя с классовой борьбой, бросить вызов буржуазии. Дальше он обругал Сергея Городецкого, который маскировал наглые помыслы империалистических захватчиков. Лиризм поэта, мечтавшего о русском Константинополе, схож с мечтами того кадета, который произносил речи в пользу захвата Дарданелл. За такой лирикой скрывается империализм, а империализм связан с гибелью. Кадет, лидер партии конституционных демократов Милюков, известный под кличкой Милюков-Дарданельский, за пылкие призывы к захвату проливов, кои были давней русской мечтой. За что попало Городецкому, сказать трудно. Положим, в 15-м он опубликовал книгу «Ура! Лирики. 14-й год», но особого империализма в ней не было, и по тону она ничуть не резче, нежели агитки Маяковского тех же времен. К 21-му он работал в Роста, а к 25-му заведовал поэтическим отделом «Известий», куда Лиля по просьбе Маяковского из мексиканского письма отнесла на выбор 6 монахинь и Атлантический океан. Городецкий взял океан и 15 августа напечатал. Видимо, Маяковский, имея в виду акмеистов вообще, Городецкий стоял у истоков акмеизма, метил в Гумилева. Вот уж где империализм. «Я бельгийский, ему подарил пистолет и портрет моего государя», что он часто цитировал по свидетельству Лили, но не решался назвать его прямо. «Советские же поэты, — закончил он, — знают, что единственное место, где гордый, уважающий себя художник не подвергается необходимости продавать свои достижения, — это Советская Россия, страна железной диктатуры пролетариата». Маяковский, думаю, отлично понимал, что он со своей диктатурой пролетариата вот уже 3 года, как исчезнувший из лексики советского чиновничества, кажется мамонтом. Никаких иллюзий насчет вечности у него не было. Поэзия ржавеет, как и всякое оружие. Со временем и футуризм станет ретроградной силой. Вот почему он впоследствии не цеплялся за лев. Привлекательна тут только его готовность уступить место потомкам. Он верит, что они поймут его правоту, но на актуальность не надеется. В лучшем случае, как сказано 5 лет спустя, старое, но грозное оружие. Опять спросили о Есенине. Безусловно, талантливый, но консервативный поэт оплакивал гибель кулацкой деревенщины. Где это ДБ? А кулаки прятали хлеб от голодающего народа. Позднее Есенин, однако, осознал необходимость засесть за Маркса. Кое-что осознал. Тех, кто пытался Есенина усадить за Маркса и связать с классом, он будет высмеивать 1/2 года спустя в лирическом некрологе, но пока Есенину еще остается жить 3 месяца. В общем, урок был учтен, прежняя резкость не повторилась. Впервые были прочитаны «Барышни и Вульвард» и «Небоскреб в разрезе», вызвавшие бешеный хохот и аплодисменты. 12 сентября он выступил на Кони-Айленде, на карнавале, устроенном ИКОРом, обществе содействия советским евреям. Маяковский сказал, что в СССР торжествует интернационализм. Нет разницы между армянином, евреем, татарином и русским. Прочел только «Барышню Вульвард», одно из лучших американских сочинений. Пафос его обыкновенен для заграничных стихов Маяковского. Он и Эйфелеву башню призывает: «Идите к нам, я вам достану визу». И негр Вилли учит обращаться в Коминтерн, Москву. И всех зовет в свою красную Мекку. Смысл довольно примитивный и надоедливый. Даже Атлантический океан навевает ему мысли о митинге капель и волн, напоминая то кипящий ревком, то более мирный и умытеньки местком. Это не умиляет, а скорее смешит. Но «Барышня» не тем ценна. Там замечательная горько-ироническая параллель между тем, что он говорит, и тем, что слышит девушка в магазине бритвенных принадлежностей. «У меня ни усов, ни долларов, ни шевелюр, и в горле застревают английского огрызки. Но я подожду и губами шевелю, как будто через стекло разговариваю по-английски. А сидишь, глазами буржуев охлопана, чем обнадежена, дура из дур». А девушке слышится: «Open, open the door». «Что тебе заботиться о чужих усах? Вот, посадили, как дуру еловую». А у девушки фантазия раздувает паруса, и слышится девушке: «I love you». «Я злею, выйдь, окно разломай, и бритву раздай для жирных горл». А девушке мнится: «My, my girl». Это отлично сделано и часто потом использовалось как трагикомический прием. И самое главное, что в этом стихотворении как раз не ясно, за кем правота. То, что слышится девушке, и логичнее, и человечнее, как врезать ей в голову мысли ножи. Да никак. И поэзия, и девушкина голова совершенно не для этого. Девушка, однако, ему понравилась, и он ее сфотографировал, и на ее фоне. Фотографию напечатал в декабрьском номере журнала «Экран», куда он отдал «Барышню». Кони-Айленд для него впечатления не произвел. После долгой езды вы попадаете в сплошные русские, у нас американские горы, высоченные колеса, вздымающие кабины, таитянские киоски с танцами и фоном, фотографии острова, чертовы колеса, раскидывающие ступивших, бассейны для купающихся, катание на осликах. И все это в таком электричестве, для которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставки. В отдельных киосках собраны все отвратительнейшие уроды мира. Женщина с бородой, человек-птица, женщина на 3 ногах и тому подобное. Существа, вызывающие неподдельный восторг американцев. Здесь же постоянно меняющиеся за грош нанимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное прокалывание шпагами. Других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры. Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость. Кони-Айленд — приманка американского девичества. Сколько людей целовалось в первый раз по этим вертящимся лабиринтам и окончательно решало вопрос о свадьбе в часовой обратной поездке с сабвеем до города. Таким идиотским карнавалом, кажется, должно быть счастливая жизнь нью-йоркским возлюбленным. Приходя, я решил, что неудобно покинуть Луна-парк, не испытав ни одного удовольствия. Мне было все равно, что делать. Я начал меланхолически накидывать кольца на вертящиеся фигурки кукол. Я предварительно осведомился о цене удовольствия. 8 колец — 25 центов. Кинув колец 16, я благородно протянул доллар, справедливо рассчитывая половину получить обратно. Торговец забрал доллар и попросил показать ему мою мелочь. Не подозревая ничего подобного, я вынул из кармана доллара на 3 центов. Колечник сгреб мелочь с ладони в карман и на мои возмущенные возгласы ухватил меня за рукав, потребовав предъявления бумажек. В удивление я вытащил имеющиеся у меня 10 долларов, которые моментально сгробастал ненасытный увеселитель, и только после моих просьб и моих спутников он выдал мне 50 центов на обратный путь. Итого, по утверждению владельца милой игрушки, я должен был закинуть 248 колец, то есть, считая даже по полминуты на каждое, проработать более 2 часов. Никакая арифметика не помогла, а на мою угрозу обратиться к полицейскому мне было отвечено долго и несмолкавшим грохотом хорошего здорового смеха. Позднее мне объяснили американцы, что продавца надо было бить правильным ударом в нос, еще не получив и требования на 2 доллар. Знаменитое его сутяжничество, отзывы в жалобных книгах, апелляции к стражам порядка, здесь не дали ничего. Ограбленный в Истрии, он пострадал и в Луна-парке, поистине не для денег родившийся. Но вообще поразительна поверхностность его наблюдений за американской жизнью. И дело не только в безязыкости, но и, будем честны, в отсутствии твоей свежести восприятия, без которой ездить и всматриваться бессмысленно. Если едешь за подтверждением априорных представлений, я стремился за 7000 верст вперед, а приехал на 7 лет назад, если везде хочешь увидеть нищету, унижение и подтверждение собственной исторической правоты, увидишь в лучшем случае жулика на Кони-Айленде и неоновую рекламу на Бродвее. Ни одной подлинной американской проблемы Маяковский не увидел, да и не видел, собственно, Америки. Небоскребы, да всеобщая озабоченность долларом, плюс чрезвычайно шаблонное искусство». Это был не первый раз, когда судить о загранице ему приходилось по самым поверхностным и почти всегда искаженным впечатлениям. Мое открытие Америки, цикл с удивительно яркими блестками, с замечательными деталями и репликами, но двухмерность его, граничащая с инфантилизмом, поразительна. Он сам жестоко тосковал от невозможности и, боюсь, от неспособности понять чужую жизнь, исключительно сложную и богатую. Ни в экономике, ни в технике он не разбирался вовсе. Отсюда постоянная тоска, сопутствующая ему в американских джунглях, куда более непроходимых для неофита, чем мексиканские. Самая унылая стихотворение цикла «Кэмп Нит Гедайге» про еврейский загородный лагерь в Прикскеле, тогда поселке в 40 милях от Нью-Йорка, а с 40-го года городе. За 65 километров от Нью-Йорка они уезжали по воскресеньям не от хорошей жизни. Там за 2 доллара давали палатку и 3-разовое питание. Я ненавижу Нью-Йорк по воскресеньям. Не любил он и сами выходные, ибо не находил, чем себя занять, но выходные в Нью-Йорке его просто бесили. Отсюда и крайняя вульгарность, и абсолютно произвольное обобщение в описании американского отдыха. Тут тебе и обладатель машины, нагло зазывающий пассажирок, и обязательное требование поцелуя после сытного жирного обеда, иначе деньги на обед считаются потраченными зря. Ильф и Петров тоже не очень хорошо понимали по-английски. Но сравните одноэтажную Америку с моим открытием. Вам покажется, что открытие при всех его бесспорных стилистических достоинствах, писал Ляпис Трубецкой. Впрочем, американские репортеры платили Маяковскому взаимностью. О нем распространялись безобидные, но фантастические сплетни, вероятно, даже льстившие ему отчасти. Его выставляли невероятно удачливым картежником и прославленным хулиганом, который, будучи приглашен к персидской княжне в ее летний замок на Кавказе, буйствовал так, что Бурлюк с Каменским вынуждены были его скрутить. Это, конечно, извращенный и перепутанный до предела рассказ об их совместных гастролях в 1914 году. Вернемся, однако, к воскресному Нью-Йорку, где он места себе не находил. Кэмп позволял ему хоть поговорить по-русски. Первая поездка туда оказалась неудачной. Маяковскому и Элле Джонс выделили одну палатку, и она, не желая считаться его любовницей, категорически отказалась ночевать. Вечером уехали в Нью-Йорк, поссорились. Элли не приходила к Маяковскому 3 дня. На 4-й ей позвонил квартирный хозяин и сообщил, что поэт тяжело заболел. Он действительно лежал на кровати лицом к стене и ни на что не реагировал. Элли была тронута, заставила его пообедать, пообещала приехать поближе к нему. Вечером после работы пришла уже надолго, а в ближайшие выходные они снова отправились в Нидгедайге, что в переводе с идиша значит «не унывай». Стихи вышли как раз чрезвычайно грустные, строгим шестистопным хореем. «Запретить совсем бы ночи негодяйки выпускать из пасти столько звездных жал. Я лежу палатка в кемпе Нидгедайге». Не по мне все это, ни к чему, а жаль. Взвоют и замрут сирены над Гудзоном, будто бы решают, выть или не выть. Лучше бы не выли, пассажирам сонным надо просыпаться, думать, есть, любить. Действительно, ужас какой-то просыпаться, любить. Жителей никаких сил нет. Искусственная концовка, обитатели лагеря запели русские революционные песни, и лирический герой оказался утешен, не обманывает никто, в том числе и автора. И колорит их любви с Элли Джонс был пасмурный, и оба они чувствовали уязвимость, и будущего у них не было, и денег не было. Никакой публичный успех не искупал Маяковскому этой тоски, и общая атмосфера унылости нарастала неотвратимо. У маяковедов в советской эпохе был любимый эпизод насчет влияния масс на творчество поэта. 4 октября Маяковский выступал в Йорквилл-казино и впервые прочел «Бруклинский мост». Вместо привычных оваций, сопровождавших его все стихи об Америке, был вялый аплодисмент и крик с балконом. «Маяковский, не забудьте, что с этого моста безработные кидаются в воду». Эпизод попал в «Русский голос» и в книжку Семёна Камрада «Маяковский в Америке». В результате, убоявшись, видимо, что вместо дежурного антикапиталистического пафоса стихотворение оказалось наполнено искренним восторгом перед чужими достижениями, Маяк вписал туда 4 строчки. «Здесь жизнь была одним беззаботная, другим голодный протяжный вой. Отсюда безработные в Гудзон кидались вниз головой». Он вставил эти строчки в описание нового мира, его красоты и мощи. И эта политическая заплата оказалась несколько не на месте. Финал звучал трагифарсово. «Отсюда кидались, Бруклинский мост». Да, это вещь. В довершение фарса он перепутал «Гудзон» с «Ист-Ривер». Беззаботно у него кидаются в «Гудзон», перелетев через весь Манхэттен, чего только не бывает в стране технического прогресса. Не стоит пролетарию, хотя бы и американскому, цензурировать поэта. 16 октября он поучаствовал в оксюмороном мероприятии «Кружок пролетарских писателей Резец» из числа молодых русскоязычных поэтов. Устроил бал в Парк-Паласе. Конферировал Бурлюк. Маяковский, желая позабавить публику, прочел «Американских русских», одно из немногих веселых стихотворений цикла, первый в русской словесности опыт пересмеивания американского русского с одесским акцентом. «Если Одесса, Одесса мама, то Нью-Йорк, Одесса отец». Эти стихи, кстати, оказались живучее всех прочих в американском цикле, поскольку брайтонский суржик никуда не делся. В конце сентября он планировал короткое турне по Америке, несколько раз менял планы, поскольку зависел от организаторов, а те не всегда могли достать помещение. В конце концов, маршрут поездки определился. 29 сентября он читал в Кливленде, на следующий день в Детройте, где, заполнив специальную анкету, мог попасть на экскурсию по заводу Форда. 2 октября выступил в Чикаго в местном Daily Worker, напечатали по этому случаю прямо по-русски «Наш марш». Пожал руку Карлу Сэндбергу, американскому поэту и барду, который с любопытством ждал его в Чикаго Daily News, и распродал 500 экземпляров книжки «Американцам на память», которую возил с собой для распространения на выступлениях. Русский вестник, выходящий в Чикаго, разочарованно писал, что публика ждала отчета о советской литературе, а услышала сплошное восхваление строя. Публика, однако, была в восторге и дружно требовала повторить выступление. В результате 20 октября Маяковский опять читал в Чикаго, на этот раз включив в программу вторую американскую часть 150 миллионов. Его сводили на могилу 5 повешенных рабочих завода Маккормика, их казнили как зачинщиков первомайских волнений в 1887 году. За 2 своих чикагских дня он успел составить о городе сложное впечатление. С одной стороны, его многое ужаснуло, больше всего бойня, о чем ниже. С другой, ему понравилось, что город город, в отличие от Нью-Йорка, честен, откровенен, принципиально непоказушен, ничего не делает для того, чтобы пустить пыль в глаза. Нью-Йорк – витрина, Чикаго – истинная столица, душа Америки. Да, здесь гангстеры убивают много, а как не убивать, если рядом бойни? После такого зрелища, пишет он, либо станешь вегетарианцем, либо без особых сомнений пойдешь убивать людей. При всей поверхностности его впечатлений суть уловлена. Чикаго в самом деле промышленная столица и город без комплексов. Многое там мерзко, но честно. Бойни, но без мяса не проживешь. Вероятно, понять город ему помогли верлибры Сэндберга, которые он цитирует обильно и точно. Сэндбергу в момент их встречи было 47. Он был одним из популярнейших поэтов Америки. И Чикаго – замечательный гимн родному городу, в котором зверство искупается юностью, цинизм – силой, жадность – наивностью. Чикаго, надо сказать, мало переменился, только сегодня человек в нем еще более затерян и одинок. Так мне кажется. Именно поэтому в нем разместился знаменитый музей девиантного искусства с картинами маньяков, сумасшедших, глухонемых и попросту безнадежно одиноких. Без этого штриха портрет города был бы неполон. Теперь насчет бойн. Чикагские бойни – одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы въезжаете в длиннейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи загонов для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, блеяние, неповторимое до конца света, пока людей скотину не прищемят сдвигающимися скалами, стоит над этим местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый смрад бычьей мочи, дерьма, скотов, десятков фасонов и миллионного количества. Воображаемый или настоящий запах целого разливного моря крови занимается вашим головокружением. Разных сортов и калибров мухи, слуши, жидкой грязи перепархивают то на коровье, то на ваши глаза. Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся скот. Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный козел. Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкобойцев. Живых визжащих свиней машина поднимает крючком, зацепив их за живую ножку, перекидывает их на непрерывную цепь, они вверх ногами проползают мимо ирландца или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По нескольку тысяч свиней в день режет каждый, хвастается боинский провожатый. Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце градом выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся холодильники и курьерскими поездами, пароходами идет ветчина в колбасные рестораны всего мира. Ужас, да? Но чего он желал, собственно? Нормальный прагматичный мир, его технократическая мечта, его утопия. Или при коммунизме свиньи пойдут на смерть добровольно с песнями, и как один умрем в борьбе за это. Но в моем открытии Америки убийство быков на бойне, думаю, без авторского намерения срифмовалось с коридой, с мексиканским боем быков. Два мерзейших зрелища в его жизни обрамляют книгу «Коррида и бойня». И, кажется, ему хотелось бы, чтобы к рогам быков, гонимых на бойню, тоже был приделан пулемет. Как-то это было бы справедливее. Книга в итоге получилась о том, что нельзя любить такое человечество, о том, что скоро этому человечеству воздастся по его грехам. Предчувствием катастрофы тут дышит все, ничего не зная о Великой депрессии, не разбираясь в экономике, не понимая эпохи джаза, он многое почувствовал. Атмосфера этого путевого очерка – тоска и ужас, коррида и бойня. И дело не в том, что перед ним капиталистическая Америка, мир сплошной эксплуатации. Перед ним мир его мечты. Вот в чем ужас. Он не может этого не видеть. Пролетариат точно так же ходил бы на корриду, и социалистическая бойня отличалась бы от капиталистической только тем, что была бы хуже организована. Интересно, что именно здесь он нашел замечательную метафору для разговора о месте поэта в рабочем строю. Прямо ничего не сказано, но умный поймет, не желающих идти на бойню баранов возглавляет дрессированный козел. Не мог же он не чувствовать, насколько это в точку.